Донг с фонарем на носу. Когда тьмою и мглою кромешный объят злоповедный Грамбулинский бор, когда гулкие волны о скалы гремят и тяжелые мрачные тучи висят над вершинами Знуцких гор, тогда сквозь этот жуткий мрак какой-то брезжит светлый знак, какой-то слабый огонек, пронзая веером лучей густую черноту ночей, во тьме блуждает без дорог, далек и одинок. То шевельнется, то замрет, то снова медленно ползет, как светлячок среди стволов гигантских буков и дубов. И те, кто зрят в полночный час с высоких башен и террас, тот слабый огонек в лесу, тревожно ударяют в гонг и восклицают: «Это Донг! Это Донг! Это Донг! Это Донг с фонарем на носу!» Было время, не знал он ни горя, ни зла. Жизнь его беспечальна и вольно текла, но приплыли джамбли туда в решете. Это были те самые, самые те. И высадились возле Зиммерифит, где омары столь аппетитны на вид, и прибой возле скал так бурлит и шумит, словно чайник кипит на плите. Там они танцевали все ночи и дни, и песню волшебную пели они. Далеко-далеко, и доплыть нелегко до страны, где на горном хребте синерукие джамбли над морем живут, с головами зелеными джамбли живут, и ушли они вдаль в решете. И была среди джамблей дева одна, с волосами зелеными, словно волна, и руками синими, как небосвод. Рядом с девою милый ночь напролет очарованный Донг водил хоровод. Но ужасный день наступил, и уплыли джамбли в море опять, и остался Донг одиноко стоять, созерцая пустынную водную гладь, непрекаян, дик и уныл. Он глядел и глядел до боли в очах на далекий парус в закатных лучах, а прибой между скал все кипел. Он мычал и стонал, он томился и чах, и песню джамбли он пел. Далеко-далеко, и доплыть нелегко до страны, где на горном хребте синерукие джамбли над морем живут, с головами зелеными джамбли живут, и ушли они вдаль в решете. А когда догорела заката кайма, он вздохнул и воскликнул: «Увы!» И последний выдуло крохи ума из несчастной моей головы. И пошел он скитаться все дни напролет среди скал и холмов, лесов и болот, распевая: «В каком отыщу я краю синерукую милую деву мою, у каких берегов и озер, за грядою неведомых гор?» Так на тоненькой дудке, свища и пища, он скитается милую деву ища, и чтоб ночью не сбиться с пути, он надрал коры осины берез и сплял себе удивительный нос. Вот уж истинно замечательный нос, такого нигде не найти. И покрасил его яркой суймой, и завязал на затылке тесьмой. Этот нос, как башня, торчал на лице, и в себе заключал он фонарь на конце, освещающий мир через множество дыр, проделанных в этом огромном носу, защищенной корой, чтобы ветер сырой его не задул в злоповедном лесу. Так все ночи и дни напролет он блуждает средь гор, лесов и болот, этот Донг с фонарем на носу. пугая, дудочкой ворон, уныл, истерзан, изнурен, все ищет, но не может он найти свою красу. И те, кто зрят в полночный час, с высоких башен и террас, тот беглый огонек в лесу, тревожно ударяют в гонг и восклицают: «Это донг! Это он там блуждает в лесу! Это донг! Это донг! Это донг с фонарем на носу!»